«Мы бы все хотели попасть домой к ужину», — с кислой миной признался Крамер. Тон его остался прежним, когда он обратился к Пурли. «Ну что теперь скажешь? Тебе по-прежнему нужна только чета Вардас». «Их я больше всего хочу схватить», — с непонятным упрямством ответил Стеббинс. «Несмотря на то, что эту шталь стукнули, когда их тут не было. Но, по всей вероятности, нам нужно несколько расширить круг расследования. Пожалуй, стоит покончить с допросами здесь и отвести их всех в управление. Я вовсе не готов биться об заклад, что у этой девицы в голове все в порядке. Как раз наоборот. У нее явно не все дома. И потом, вдруг она даст волю рукам? Известно, что 3 месяца назад она вытолкнула из машины в канаву солидного мужчину, а сама уехала. Правда, он к ней приставал, но все же такая бурная реакция. Я все еще хочу убедиться, что она сама не могла стукнуть себя этой бутылкой по голове, и что это не она всадила ножницы в Волина. Коли ей в голову пришла бы такая мысль, она ее осуществила бы, не задумываясь. Если же она проделала этот фокус с бутылкой исключительно ради того, чтобы привлечь к себе особое внимание репортеров, тогда Вардасы остаются для меня по-прежнему объектом номер один. Но существует еще и третья возможность. Жанет мог стукнуть один из здешних работников, чтобы она не выболтала что-то его уличающее. Крамер кисло произнес. В этом плане вы вообще ничего не предпринимали. Пожалуй, это слишком сильно сказано, инспектор. Действительно, все усилия были сосредоточены на поимке Вардасов, но ведь мы отсюда не ушли. Мы продолжаем расследование. Когда обнаружили эту шталь, казалось, дело, наконец, сдвинулось с мертвой точки. Она потребовала вызвать Гудвина. Ей, видите ли, нужен импресарио. Но даже так я не сказал бы, что мы безинициативны. Многое уже установлено. Эд Грабов играет на скачках. Он задолжал $900 букмекеру, так что теперь вынужден продать свою машину. Филипп Торакко в 45-м году свихнулся и целый год провел в психиатрической лечебнице. Джоэла Фиклера видели в общественных местах с молоденькой красоткой. И хотя все это само по себе... Крамер повернулся ко мне, нетерпеливо махнув рукой. «Фиклер занимается махинациями?» Я покачал головой. «К сожалению, ничего не знаю. Я всего лишь клиент. Но если так, то мы это выясним». Пурли был взвинчен. Сейчас он был готов горы своротить, лишь бы доказать, что он не сидит, сложа руки. У Джимми Кирка слишком дорогие привычки для простого парикмахера. А Том Яркис несколько лет назад привлекался за нанесение телесных оскорблений. Избил парня, который уехал куда-то с его внучкой на уикенд. Да и вообще он странно вспыльчив. Так что нельзя сказать, что мы даже не начали. Мне совершенно ясно, что их придется забрать в управление и там хорошенько допросить. Особенно в отношении вчерашнего вечера. Но я все еще хочу найти Вардасов. «Алиби у всех проверили?» — спросил Крамер. «Да. Проверьте еще раз и построже. Принимайтесь за работу. Займите столько людей, сколько вам потребуется. И проверьте у каждого не только алиби, но и прошлое. Я не меньше вас хочу встретиться с четой Вардас. Но если девица Шталь не сама себя хлопнула бутылкой, тогда мне нужен тот, кто это сделал. Вызовите как можно скорее Виатти, пусть он сначала потолкует с ней, потом уж забирайте ее отсюда. Виатти сегодня не дежурит, инспектор. Ну так пусть его разыщут и привезут. Слушаюсь». Пурли подошел к телефону в кассе. «Я же предпочел позвонить из автомата, находящегося в гардеробной». Мне ответил Фриц. Я попросил его дать звонок в оранжерею, потому что до 6 оставалось несколько минут. «Ты где?» — недовольным голосом спросил Вульф. Он всегда злился, когда я его отрывал от орхидей. «Парикмахерский?» Надо сказать, что и в моем голосе не было нежности. Жанет сидела в своей кабинке Ее ударили бутылкой по голове, но черепа не проломили. Все, что полагается, сделано, однако полиция по-прежнему на нуле.